Лидер и ведомые. Или бег без трусцов на заре. Представьте, пожалуйста, дорогие мои, что вы как листик плывете по течению. Вот представьте. Выходите вы поутру на улицу, рядом с вами тысяча людей, все в спортивных трусах. Бег трусцой на заре. И все бегут в одном направлении. Каков у вас шанс быть первым? 1/1000. Согласны? А если вы бежите в одиночку и сами выбираете путь, нужно ли вам бежать? Да вы можете спокойно спать в дороге. Все равно придете первым. Это называется путь личности. По этому пути каждый идет один. Когда 6-е и 7-е чувство восстанавливаются, появляется главное. Человек становится созидателем своей судьбы. Если вы желаете кому-то добра, ваше желание приносит добро тому человеку. Иногда это даже пугает, потому что это новое состояние, но это жизнь личности. За что бы вы ни взялись, это начнет происходить и получаться. Вы приходите к цели, к решению в нужный момент и в нужное время. То есть вы начнете по-другому планировать свою жизнь. Это может быть материальный мир, это может быть духовный мир. Задача заключается в том, как увеличить ваши возможности в тысячи и тысячи раз. Как найти такое решение, чтобы ваш КПД жизни умножился каждый раз, за что бы вы ни взялись.